Как я могу быть настолько неуверенной в будущем, когда мне уже 25? Спрашивала себя Алексис, укладывая вещи для поездки. Вот я здесь, в квартире, которая мне не принадлежит, собираюсь взять отпуск на работе, которая мне не нравится, и отдыхать с мужчиной, до которого мне едва ли есть дело. Да что это со мной? Мать Алексис, София, в таком возрасте уже несколько лет была замужем и успела родить двоих детей. Какие обстоятельства вынудили ее созреть так рано? Как она умудрялась быть такой домовитой, тогда как Алексис до сих пор ощущала себя ребенком? Если бы Алексис побольше знала о том, как именно ее мать смотрела на жизнь, возможно, это помогло бы ей принять собственное решение. Но София всегда рьяно охраняла свое прошлое, и с годами ее скрытность превратилась в некий барьер между ней и дочерью. Алексис казалось смешным то, что в ее семье поощрялось изучение прошлого человечества, но при этом ей не дозволялось направить увеличительное стекло на собственную личную историю. Ощущение того, что София что-то скрывает от своих детей, приводило к тому, что в их душе закрадывалось недоверие. София Филдин как будто не только закопала поглубже свои корни, но еще и утоптала землю над ними. У Алексис был только один ключ к прошлому матери. Поблекшая свадебная фотография, стоявшая на столике у кровати всегда, насколько Алексис себя помнила. Затейливая серебряная рамка почти стерлась от постоянной полировки. В раннем детстве, когда Алексис использовала родительскую кровать как батут для прыжков, изображение улыбающейся, но напряженной пары на фотографии взлетало и опускалось перед ней. Иногда она спрашивала мать о прекрасной леди в кружевах и о мужчине с платиновыми волосами. Как их звали? Почему у него седые волосы? Где они теперь? София отвечала чрезвычайно коротко. Это ее тетя Мария и дядя Николаус, они жили на Крите, а теперь уже оба умерли. Тогда Алексис этого вполне хватало, но теперь ей нужно было знать больше. В этом фотоснимке было нечто особенное. Это ведь единственная фотография в рамке во всем доме, кроме снимка самой Алексис, ее младшего брата Ника. Пара на снимке явно имела большое значение для матери, и тем не менее София неохотно говорила об этих людях. И даже более чем неохотно. Она проявляла редкостное упорство. Когда Алексис немного повзрослела, она научилась уважать желание матери уединяться, потому что, став подростком, и сама иной раз испытывала острую потребность запереться в своей комнате и ни с кем не общаться. Но теперь она это переросла. Вечером накануне того дня, когда она должна была отправиться на отдых, Алексис приехала в родительский дом, викторианский особнячок с террасой на Тихой Баттерси-стрит. Это было семейной традицией — ужинать в местной греческой таверне перед тем, когда Алексис или Ник в начале нового учебного года собирались уехать в университет или же отправлялись куда-нибудь за границу. Но на этот раз у Алексис была и другая причина для визита. Ей хотелось посоветоваться с матерью о том, как ей быть с Эдом, и, что не менее важно, задать несколько вопросов о прошлом Софии. Приехав на добрый час раньше, Алексис была полна решимости уговорить мать, чтобы та приподняла завесу, пусть даже ради тонкого лучика света. Алексис вошла в дом, бросила тяжелый рюкзак на кафельный пол, а ключ на старый бронзовый поднос, стоявший на полке в прихожей. Ключ упал на поднос с громким звоном. Алексис знала, что мать больше всего ненавидит, когда ее застают врасплох. «Привет, мам!» — крикнула она в тихое пространство коридора. Полагая, что мать должна быть наверху, Алексис помчалась по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, а войдя в спальню родителей, как всегда, восхитилась безупречной аккуратностью. Скромная коллекция бус висела на углу зеркала, да три флакона духов выстроились в ровный ряд на туалетном столике Софии. И больше ничего лишнего в комнате не было. Никаких намеков на личность матери Алексис или ее прошлое, ни картин на стенах, ни книг у кровати. только одна единственная фотография в рамке рядом с постелью. Несмотря на то, что София делила это пространство с Маркусом, оно принадлежало только ей, страсть матери к аккуратности тут преобладала. Каждый из членов их семьи имел собственное, отличное от других пространство. Если суровый минимализм спальни был создан Софией, то пространством Маркуса был его кабинет, где книги выстраивались в колонны на полу. Иногда эти башни рушились под собственной тяжестью, и тома разлетались по всей комнате. Тогда добраться до письменного стола Маркуса можно было, только используя книги в кожаных переплетах в качестве ступеней. Маркус наслаждался, работая в этих развалинах книжного храма. Это напоминало ему археологические раскопки, где каждый камень тщательно снабжен этикеткой, даже если на посторонний глаз все казалось грудой обломков. В отцовском кабинете всегда было тепло, и уже в детстве Алексис частенько пробиралась сюда, чтобы почитать какую-нибудь книгу, свернувшись клубочком в мягком кожаном кресле, которое постепенно теряло набивку, но все равно оставалось самым уютным и самым милым местечком во всем доме. И хотя дети покинули этот дом много лет назад, их комнаты оставались нетронутыми. Комната Алексис была по-прежнему выкрашена в депрессивный фиолетовый цвет, который она выбрала в угрюмом возрасте 15 лет. Покрывало на кровати, коврик и гардероб были розовато-лиловыми, цвет мигрени и раздражительности. Это теперь Алексис так думала, но тогда она настояла именно на таком сочетании цветов. Наверное, ее родители теперь вправе были все здесь перекрасить, но в доме, где оформление интерьеров и мягкая мебель стояли на последнем месте, это могло случиться и через десятилетие. Цвет стен в комнате Ника определить было невозможно, потому что они сплошь были заклеены плакатами группы «Арсенал», рок-группы блондинок с невероятными бюстами. Маленькую гостиную Алексис и Ник делили между собой. И здесь Ник молча просиживал долгие часы, глядя в полутьме на экран телевизора. А вот кухня принадлежала всем. Круглый сосновый стол 1970-х, первый предмет обстановки, который София и Маркус приобрели вместе, являлся центром, местом, где все могли устроиться, разговаривать, играть в какие-нибудь игры, и, несмотря на все жаркие споры и несогласия, часто возникавшие между ними, превращаться в настоящую семью. «Привет», — сказала София, приветствуя отражение дочери в зеркале. Она одновременно причесывала короткие светлые волосы и рылась в шкатулке с украшениями. «Я почти готова», — добавила она, застегивая коралловые серьги, подходившие к надетой блузке. Алексис не могла знать о том, что внутри у Софии все сжималось, когда она готовилась к этому семейному ритуалу. Этот момент напоминал ей обо всех ночах перед началом учебного года, когда София изображала радость, но готова была рыдать из-за того, что Алексис вскоре покинет дом. Способность Софии скрывать свои чувства, казалось, возрастала пропорционально тем чувствам, которые она подавляла. Она глянула на свое лицо, потом на отражение дочери рядом с ним, и волна потрясения прокатилась по ее телу. Это было не лицо девочки-подростка, которое София всегда видела мысленно, а лицо взрослой женщины, чей вопросительный взгляд встретился с ее взглядом. «Привет, мам», — тихо произнесла Алексис. «А папа когда вернется?»